сани он сел молча, но перед тем, как один из милиционеров хотел дернуть вожжами, Михаил соскочил на землю, подбежал к Кате, бесчувственно стоящей у дверей дома, и, роняя с головы шапку, ткнулся ей в грудь и заплакал, по-детски горько и обиженно. Он плакал, а она молча гладила его по лохматой, давно не стриженной голове. Поплакав, он оторвался от сестры, вытер слезы сперва одним кулаком, потом другим, и сказал: «Ты, Кать, не убивайся. Не убивайся, ладно?» Она без слов кивнула. Он поднял шапку, надел ее и снова сел в сани. Мишуху увезли, и в доме Кати Афанасьевой застыла мертвая тишина. Все детишки прятались, как мыши, по разным углам. Сама Катя сидела, расставив по бабье ноги на деревянной кровати, застеленной реднинкой, смотрела перед собой, не видя суетящегося возле печки деда Андрона. «Старушонка моя печку вам истопить хотела? Да в поясницу ей прострел ударил», — объяснил он зачем-то. «Этот радикулит по-докторскому схватил, лежит крючком. Ну, да мы сейчас сами». Растопив печь, Андрон разогнулся, оглядел сиротское семейство Кати Афанасьевой, почесал в тощей спутанной бороденке и сказал: «Давайте так порешим, суслядки. Жить все едино придется. Бог он родит и жить велит. Таково мучение, хошь не хошь. Уразумели?» Не поняв этой речи деда Андрона, дети по-прежнему молчали, никто не откликнулся, и старик рассердился, будто перед ним были взрослые. «Эк, якорь вас! Ну да ладно, жизнюха каждого по уму добьет. Где у вас вода-то? И картофель, что ли? Жрать-то, небось, хотите?» Воды в доме не было, Андрон погнал Николая с ведрами на речку. Захару велел достать из-под пола картошки. «Да берегись возле пролупки склизко», — предупредил он Кольку. «Маленький, чё ли?» — буркнул тот, уходя. Захар достал из-под пола небольшую миску картошки. «На всех вас мало поди будет», — покачал головой Андрон. «Мы всегда постоль варим», — сказал Захар, круглолицый, конопатый, с рыжими волосами в кольцах. «По два раза в день. Мама Кать всю картошку перемерила и больше в день не велит. А то не хватит до новой», — говорит. «А, ну да, это так», — глухо сказал дед, покашливая. «Ты старше теперь тут. Ты следи за всем. И за нормой, значит. Понимаешь?» «А что ж не понять? Не растянем до новой-то, тогда что?» — рассудительно ответил девятилетний Захар. «А что же теперь Мишуху засудят?» «Да куда деться-то, Захарушка?» — кивнул старик. «Жизнь — круг, а в круге — суд. Послаще, как вам, ему придется». Заревела при этих словах Зойка, самая младшая из всех, подбежала к сестре, уткнулась ей в колени. Катя, все глядя в одну точку, обняла горячей рукой ее за костлявые плечики. Дед Андрон сварил картошку, разделил между детьми. Две картофелины оставил Кате, которая все сидела и сидела на кровати. Загнав потом всех на теплую печку с приделанной по краю доской, чтоб спящие не вывалились, эту доску прибил еще сам Данила Афанасьев, их отец, уходя на фронт. Он подошел к Кате, сел рядом с ней на кровать. «Что наделал-то, паршивец?» — сказал он тихо. Негромкие слова эти будто насквозь прожгли Катю. Она вскочила, отбежала к печке и пронзительно закричала: «Нет! Он правильно! Правильно!» Лицо ее доброе и красивое Катино лицо было страшным. Губы тряслись, в глазах дергался нехороший свет. «Ну, зверица!» — прикрикнул старик. «Еще кинься на меня давай! Разве я что говорю? Я про то, что правильно знаю». «Ты?»